Глава 9. Я зажег небольшое солнышко, но Кузьмич тут же рявкнул. «Рмео! Погаси свет, придурок!» Я аж запнулся, но послушался и убавил свечение до едва заметного. Мы пропустили кота вперед. Те уверенно повернули куда-то в неведомые недра подвала. Я удивился, ведь служивый говорил, что там тупик, ни окон, ни дверей. С другой стороны, двери нашей темнушки он тоже не увидел. Так что... А коты? Они этот подвал знают. Я решительно пошел за котами. Ритка с Мариной заковыляли следом. Впереди действительно нарисовался тупик. Но котов это не смутило. Они уверенно направились в дальний угол к ящикам, составленным пирамидой. Кузьмич повернулся ко мне и приказал. «Мя-мяр! Подсвети чуть-чуть!» Я немного добавил огня. Пал Палыч запрыгнул на ящики и оттуда скомандовал. «Мяур! Иди сюда!» Опасаясь, что пирамида развалится, я влез на ящики и увидел позади верхнего, заложенное кирпичами окошко. Оставалась только небольшая щель, в которую пробивался узкий лучик света. Когда я сдвинул ящик, в подвале заметно посветлело. Щель в кладке была такая, что коты могли пролезть. Пал Палыч тут же продемонстрировал это. Но для нас требовалось убрать кирпичи. «Вршш! Не шуми!» — предупредил Никоша. Но я и сам, помню окрик Кузьмича, постарался действовать тихо. Аккуратно вытаскивал кирпичи и передавал их девчонкам из рук в руки, а они складывали их на пол. Наконец проход расширился, света тоже стало больше. В этот раз я решил, что полезу первым. Хоть коты и не проявляли сильного беспокойства, все-таки я хотел убедиться сам. Окошко, выводившее на боковую улицу, хорошо освещалось фонарем. Сама улица голая, ни деревца, ни кустика. На здании табличка «Ул. Лесная». Я усмехнулся. Название улицы звучало как издевательство. На той стороне, как прыщ из металла и прозрачного пластика, торчал павильон на автобусной остановке. На центральной улице, там, где вход во двор, слышался звук работающего двигателя и разговоры. Видимо, силовики еще не уехали. Пал Палыч, едва я выглянул из подвального окна, перебежал улицу и укрылся в тени павильона. Я и без него понял, что действовать нужно именно так. Быстро вылезать и прятаться в тени, чтобы не засекли. Я вернулся в подвал и объяснил ситуацию девчонкам. Первой снова отправили Марину. За ней высунулся Кузьмич. Проследив, чтобы она беспрепятственно добралась до остановки, он спрыгнул на ящик и скомандовал. «Мя, следующий». Второй парой пошли Ритка с Никошей. Кузьмич снова подал знак. «Можно идти». Я подумал про то, что надо бы кирпичи сложить на место, но Кузьмич торопил меня, и я решил немного подвинуть ящики, чтобы изнутри подвала дырка не так бросалась в глаза. Кузьмич зашипел. Я послушно оставил все как есть и тоже кинулся к остановке. Девчонки сидели там, скорчившись в тени, ждали меня. Коты беспокойно крутились рядом. Я удивился, почему они так и торчат в этом хилом укрытии, почему не ушли дальше, но спросить ничего не успел. На лесную свернули трое патрульных. Я едва успел нырнуть в тень. «Смысл обходить?» — говорил один, поправляя ремень автомата. «Вспышку в подвале видел?» — ответил второй, внимательно осматривая фундамент покинутого нами здания. «Сейчас обнаружит вскрытое окно подвала, и тогда все, конец истории». Первый патрульный не согласился с товарищем. «Глюк, в 3 часа ночи что угодно почудиться может». Но тут в разговор вмешался третий. Запись подтвердила, вспышка была. Так что шагать вперед и смотреть в оба. Они неумолимо приближались к остановке. Мы вжались в стенку, но мизерная тень была слабой защитой. Вот сейчас патрульные поравняются с остановкой. Спрятаться негде и магию не применить. Их трое, плюс у каждого на груди поблескивают обереги. К тому же Ритка только-только начала оживать. Блин, горелый. Вот нафига было зажигать солнце. Я не мог допустить, чтобы девчонок схватили. Не мог и все. Решение пришло само. Я встал и направился к силовикам. «Извините», — как можно беспечнее произнес я. «С этим карантином совсем отвык от улицы. Решил пока ночью никого подышать свежим воздухом. А тут шум, сирена, громкоговоритель. Не подскажете, что стряслось?» Я говорил что-то еще, изображал невинность и кроткое недоумение, когда силовики заламывали мне руки за спину. И отчаянно телепатировал девчонкам. Только не высовывайтесь, очень прошу». И тут с криком «Мяу!» и «Дед был манул!» раздувшись до средних тигров, в рожу силовикам, кинулись коты-привидения. Материальные, как никогда. А следом фуриями налетели девчонки с обрезками труб и принялись лупить почем попадя. Служивым стало не до меня. Я стоял уже в наручниках, с ужасом смотрел на чудовищный комок кота-людей и понимал, что эти наручники отличаются от цепей в подвале в школе. Они для обычных людей, в них совсем нет магии. Тело среагировало быстро, запястья вспыхнули огнем. Взвыв от ожога, я стряхнул расплавленные наручники и упал на землю, чтобы затушить вспыхнувшую одежду. «Йорр, беги!» — рявкнул Кузьмич. Марина с Риткой сориентировались на миг раньше меня, рванули, что было сил. Я вскочил и кинулся за ними, понимая, что далеко мы не уйдем. Визг стоял такой, что наверняка его услышали и на центральной улице. Сейчас появится подмога, и конец придет всем, и котам, и нам. Ритка толкнула Марину в подворотню. Я за ними. К счастью, этот двор был проходным. Ну как проходным? Щель только боком пройти. И стены домов плющом почти под крышу увиты. Тем лучше. Проскользнув в щель, мы выскочили на улочку, свернули, потом еще раз и еще. Я уже ликовал, вырвались. И тут перед нами появился Чернобог. Вырос, как из-под земли. Мы едва успели остановиться, чтобы не налететь на него. Он стоял и ухмылялся в своей обычной манере. «Так вот, значит, как вы распорядились с шансом?» — спросил он, глядя мимо меня. Я обернулся. Позади стояли три вздыбленных манула. Море по колено, Чернобог не брат. «Вяш!» — зашипел в ответ волосатый. «Наш шанс нам и решать». «Вот уж точно не вам», — откровенно засмеялся Чернобог. «Вы даже не пешки, вы призраки». Последнее слово он выдохнул с таким презрением, что мне стало жаль Кузьмича и его товарищей. «Фшрр! Ты не получишь, Влада!» — прошипел Пал Палыч. «Фрр! Зуб даю, не получишь!» — добавил Никоша и вышел вперед. Чернобог заржал. «Откуда у тебя зубы? Очнись, ты призрак!» Кузьмич и Пал Палыч встали рядом с товарищем, плечом к плечу. Коты еще больше выгнули спины, воинственно задрали хвосты и вздыбили шерсть. Я понял, они не шутят. Они действительно готовы драться с Богом. Понимаю, что шансов нет. Они стояли между нами и Чернобогом, а я метался. Девок уводить или котам помочь? И тут Пал Палыч чуть повернул голову и, не отводя взгляда от Чернобога, бросил мне. «Беги!» Не раздумывая больше, я подхватил Марину с Риткой, и мы рванули в обратную сторону, навстречу ревущей сирене. Мы сворачивали, петляли, прятались, бежали, затаивались, снова бежали. Девчонки напрочь забыли про травмированные лодыжки и общее измождение. А я? Легкие горели огнем, воздуха не хватало, сердце выпрыгивало из горла. Я плохо соображал, положился на инстинкты и опыт девчонок, а сам? Я готов был мгновенно полыхнуть, пусть только хоть кто-то появится. В какой-то момент Ритка дернула меня на землю и приказала «не шевелись». Я упал и вжался в землю. Мимо нас проехала патрульная машина. Без сирены, просто патрульная. Мы лежали на хорошо освещенной улице, вытянувшись вдоль невысокого бордюрного кустарника, укрытые таким крохотным лоскутком тени, что просто смешно. И действительно, рядом кто-то засмеялся, как будто колокольчик прозвенел. На ровно выстриженной поверхности кустарника, поджав ноги, сидела девчушка с коротким ежиком зеленых волос в коричневом комбинезончике и босиком. Я в первый момент удивился, что патрульные ее не увидели, но потом догадался. «Древесница, ты древесница? Ты с кем разговариваешь?» — ткнула меня в пятку Ритка. «А ты ее не видишь?» — удивилась Марина. «А ты видишь?» — удивился я. Древесница снова засмеялась. «Не смейся», — попросил я. «Помоги нам». «С чего бы?» — прошелестела девчонка. И я растерялся. Я вспомнил лесную древесницу, вспомнил лапотки, которые подарил ей, и начал лихорадочно соображать, чего бы подарить этой. Но у меня ничего не было, только оберег на шее да обгоревшая одежда. «Спасибо, что укрыла нас тенью», — сказала Марина и добавила, обращаясь к нам. «Пойдемте быстрее». «Приходите еще». Прошелестело нам вслед. Мы ушли с улицы в ближайший двор. Вроде оторвались, прислушиваясь, сказала Ритка. Марина, тяжело вздохнув, кивнула. Ну и ночка выдалась. Пойдемте, наверное, домой. Ага, как раз к утру доберемся. Ритка ухмыльнулась. Ну, не к утру. Хотя и правда, далековато. К утру, заспорила Ритка. Нас ведь ищут. Думаю, все силовики на ушах. Интересно, а как они сами защищаются от маранки? Спросила Марина. Ритка пожала плечами. Может, она их не берет? Или у береги защищают? А почему тогда всем не дали? А как тогда загнать всех по домам? Я думаю, протянула Ритка. Служивые даже не знают, от чего обереги. С чего ты решила? Они точно рассказали бы домашним. А вдруг рассказали? Тогда уже все знали бы, как защититься. Телефоны-то не отключали. Я не прерывал девчонок. Понимал, им нужно выговориться. Но мне говорить не хотелось. Да и о чем? О том, что силовики могут быть на казарменном положении и сдали телефоны для секретности. С другой стороны, информация имеет обыкновение просачиваться и распространяться. Так что если жители не знают про обереги, то и служивым не сказали. Это как пить дать. Значит, их используют в темную. От жалости к людям, которые только что чуть не схватили нас, у меня сами с собой сжались кулаки. Отомщу и за вас тоже. Мы шли. Девчонки, изображая беззаботность, потихоньку болтали. О чем угодно, только не о том, что случилось. Я шагал молча. Я вспоминал призрачных сантехников. Получалось, я ошибся. Мое недоверие поставило их под удар. Да их же Чернобог прихлопнул, как котят. Вот так я отблагодарил призраков за спасение. Он заберет их в исподний мир, и они будут вечно страдать там от нечеловеческого холода и жажды. По моей вине. И тут вдруг меня окутало теплым светом и покоем. Я ощутил три души, отлетающие к пращурам. «Чего раскис, ё-моё?» — прошептал ветер. «Выше нос». «Мы искупили непрощаемые поступки, спасибо», — прошуршали листья. «А трубы-то точно разные», — с радостным удивлением отозвалось эхо. «Я не забуду вас», — пообещал я и прибавил шагу. «Мы еще не были в безопасности. Да и мир еще не спасли. Надо собраться и сделать так, чтобы Кузьмич, Пал Палыч и Никоша нами гордились». Как и предположила Ритка, вернулись мы в штаб-квартиру, когда вспыхнули золотом крыши, и в окнах верхних этажей заиграли алые зайчики. Никто не спал, ждали нас. Нас тут же потащили завтракать, согрели чаю. Я смотрел на стол, видел крекеры, рыбки, сгущенку, ощущал запах чабреца. Казалось, вот сейчас услышу коронное «ё-моё» или размеренный голос Пал Палыча. Кожей чувствовал возмущение Никоши. Когда это я путал трубы? Девчонки обстоятельно рассказывали все, что мы узнали и что с нами произошло. Боря с Григорием Ефимовичем внимательно слушали их. Я молча смотрел мимо нетронутой чашки. Когда девчонки упомянули источник, Григорий Ефимович нахмурился. Я понял, он знал про источник. Как и Агафья Ефимовна. Знали, но ничего не сказали. Такую важную информацию от нас скрыли. Почему не посчитали нужным поделиться? Однако сейчас не время для обид. Нужно действовать. «Водозаборная станция, говоришь?» Буря поскреб отросшую бороду. «Надо выяснить, где это и как-то туда попасть». «Я знаю, где водозаборная станция», — подал голос Мишка. Я вздрогнул. Я и забыл о его существовании. Вспомнились его косые взгляды и холод. Я уже открыл было рот, чтобы сказать, мол, не доверяю ему. Но в памяти всплыли призрачные сантехники, и я захлопнул варежку. Нужно давать человеку шанс проявить лучшие качества. В общем, я задвинул свои подозрения подальше. Рассказывай. Подожди. Остановила Мишку Вера Павловна. Ушла в свою комнату, вернулась с планом города, сдвинула посуду и разложила план на кухонном столе. Карта, конечно, сильно устарела, но водозаборная станция должна быть. С минуту поводив по линиям улиц пальцем, Мишка уверенно ткнул в небольшой квадратик. «Здесь». Я с сомнением смотрел на указанное место. Никаких надписей или обозначений рядом не было. «Сейчас ноутбук принесу», — сказал Дмитрий. «Поищем более подробный план и актуальный». На экране по названиям улиц быстро нашли нужный квадратик. Он был помечен как гараж. «Это точно она, водозаборная станция», — начал оправдываться Мишка. «Нас с классом водили туда на экскурсию. У нас экологический класс был». Григорий Ефимович положил руку на плечо Мишки и негромко сказал. «Ты прав, это она, водозаборная станция». В кухне сразу стало тихо. Боря коротко глянул на Григория Ефимовича и предложил. «Надо тщательно обдумать операцию по захвату. Там должна быть хорошая защита. Видеонаблюдение, вооруженная охрана, караульные псы». Григорий Ефимович тяжело с горечью вздохнул. «Нельзя близко подходить к источнику». И, прерывая возражение Бори, добавил. «И не идти туда нельзя». «Сложный выбор», — согласилась с братом Агафья Ефимовна. «Почему к источнику нельзя?» — спросил я. «Потому что уже само присутствие людей нарушит течение магии. А как же строили станцию? И как ее обслуживают?» «У меня было много вопросов». «Строили под личным присмотром Родима», — ответила Агафья Ефимовна. «И зоны, куда людям нельзя, изолированы. Но если начнут реконструкцию...» «Если решили провести реконструкцию, люди там точно будут», — закончил я мысль Агафьи Ефимовны. «Вот я и говорю, что не идти нельзя», — вздохнул Григорий Ефимович. «Не вижу логики», — возразил Боря. «Будь нарушена изоляция запретных зон, купол бы уже шатался и рушился. Раз он по-прежнему стоит, значит, разрушение запретных зон отложено на самый последний момент». И вначале, скорее всего, станцию только отключат от городского водоснабжения. Так что мы вполне можем нейтрализовать находящихся там людей и не соваться в изолированные зоны. «Очень рискованно», — вздохнул Григорий Ефимович. «Значит, нужно сделать так, чтобы риск разрушения изоляции был минимальным», — сказал Боря. «Сам факт присутствия», — начал Григорий Ефимович. «У меня вот какие соображения», — перебил Арик. И, смутившись от того, что все взгляды обратились на него, замолчал. «Ну?» — поторопил Боря. «Нам нужно спасти купол, так?» — начал рассуждать вслух Арик. «Так», — согласился Боря. «Купол питается от водозаборной станции, от источника», — Боря кивнул. «Станцию начали демонтировать». «Не тяни кота за хвост», — встрял Николай. «Мне захотелось его придушить», — но Арик просто кивнул и невозмутимо уточнил богов. «Радим Ефимович же знает, что людям нельзя к источнику». «Конечно, знает», — ответила Агафья Ефимовна. «Он вместе с нами ставил купол». «И разрешил реконструкцию?» — спросил Арик и поспешил объяснить. «У меня мама работает в министерстве. Столько бумаг, разрешений разных. На некоторые бумаги нужны еще другие бумаги. Там все жутко забюрокрачено. И вот, чтобы во время эпидемии так просто согласовали реконструкцию. А ведь это стратегически важный объект». «Я понял, к чему ты клонишь», — вставил Артем. «С реконструкцией не все чисто. Стратегически важный объект. Непонятно, что за реконструкция, кто дал разрешение, что за работы планируются, какие уже ведутся». «А сведения о реконструкции только от привидений», — добавил Глеб. «Я бы провел разведку, но параллельно прорабатывал бы и другие варианты». «Годится», — согласился Боря. «Давайте посмотрим, что мы уже знаем».